Следовательно, Pathfinder просканировал уже больше половины намеченного района, однако безрезультатно. Хорошего тут было мало, если не считать того, что они отсекли полосы с наибольшими глубинами, где погружения оказались бы очень сложными. По траверзу с левого борта в направлении пункта Перчалис Кой заметил рыбацкое судно. Оно забросило сети так близко к берегу, будто собиралось ловить ракушки и гальку на пляже. Кой вычислил курс и скорость, пришел к выводу, что они должны не слишком сблизиться, хотя поведение рыбаков, как известно, непредсказуемо. Кой еще раз взглянул на небо, включил авторулевого и спустился в каюту, где монотонный гул двигателя был гораздо слышнее. «Полоса 43, — сказал он, — курс норд». Солнце уже поднялось высоко, и в каюте, несмотря на открытые иллюминаторы, было жарко. Танжер сидела у стола с разложенными картами возле локатора, радара и репитера гирокомпаса, и, как прилежная ученица, впившись глазами в экран, записывала долготу и широту всякий раз, когда на дне обнаружила что-то необычное. Кой посмотрел на приборы. Глубина 36 метров, скорость 2,2 узла. Карпанта шла на авторулевом, и по мере ее продвижения на экране Pathfinder'а менялась картинка. Они уж достаточно набрались опыта, чтобы по изменениям оттенков без труда определять характеристики дна. Светло-оранжевый означал песок и грязь, темно-оранжевый — водоросли, светло-красные — отдельные камни и гальку. Рыбные косяки представали в виде движущихся красновато-коричневых пятен с зелеными прожилками и голубоватыми краями. Крупные предметы, отдельные крупные камни, даже металлические обломки затонувшего рыбацкого судна, отмеченные на карте, вырисовывались на экране ярко-красными пиками. «Опять ничего», — сказала она. Локатор показывал песок и водоросли. Только дважды на экране появился кроваво-красный цвет, возвышение рельефа на глубине 48 и 43 метра. Тогда они не могли прекратить сканирование и ограничились тем, что записали точные координаты, а после ночевки на якоре между Пунта-Негро и Куэва-де-Лос-Лобос вернулись. Кой еще не совсем оправился от легкой простуды, единственного последствия того ночного купания. Однако в должной мере компенсировать давление в лобных пазухах и барабанных перепонках она бы ему помешала. И потом на дно отправился пилоту. Облачился в свой чиненный неопреновый костюм, закрепил за спиной баллон со сжатым воздухом, а на правой голени нож, надел сам надувной жилет и карабином пристегнул к поясу 100-метровый конец. Кой плавал по поверхности, в ластах, с маской и трубкой, наблюдая за пузырьками, которые поднимались над древним каучуковым редуктором Снарк-3 Силвер, от которого пилота категорически не желал отказываться, поскольку не доверял современным пластмассам и утверждал, что старый хлам уж точно не подведет. Поднявшись на Карпанту, он сообщил, что локатор показал большую подводную скалу, за которую зацепились рыбацкие сети, и три больших металлических бидона, проржавевших и заросших водорослями. На одном еще можно было прочесть название судна — «Кампса». Через плечо Танжер Кой рассматривал рельеф дна, что рисовался на мониторе. Она не отрывалась от жидкокристаллического экрана и держала над расчерченной квадратами картой серебряный карандаш. Ее белая майка взмокла на спине от пота, в такт качки покачивались и влажные волосы, которые она перехватила банданы. На Танжер были шорты цвета хаки, и сидела она, закинув ногу на ногу. Короткие седые завитки пилоту, он устроился у самого иллюминатора и ладил рыболовные снасти, то попадали в колеблющееся пятно солнечного света, то оказывались в тени. Изредка он поднимал глаза от работы и посматривал на Кои и Танжер. Погода может перемениться, — сказал Кой, не отводя глаз от монитора. Танжер спросила, означает ли это, что им придется прервать поиски? — Вполне вероятно, — ответил Кой. — Если поднимется ветер и сильное волнение, локатор начнет давать сбои, да и нам самим придется нелегко. А раз так, не лучше ли передохнуть в Агеласе или Массароне, или вернуться даже в Картахену? — До Картахены 25 миль, — сказала Танжер. — Я не хочу никуда отсюда уходить. Она произнесла это, не отрываясь от Патфайндера и карты. Большую часть времени перед монитором, вглядываясь в разноцветные кривые дорези в покрасневших глазах, проводила она, и только изредка уступала место Кою. Если волнение на море немного усиливалось, она бледнела, волосы прилипали к потному лицу, и становилось ясно, что качка и постоянный гул мотора почти нестерпимо ее мучают. Но она ни разу не пожаловалась. Заставляла себя что-нибудь съесть, потом закрывалась в душевой, долго плескала водой себе в лицо и уходила полежать. Кой знал, что биодрамина в ее упаковке с каждым днем становится все меньше. Иногда, пройдя несколько полос и устав от жары и постоянного шума, они становились на якорь, и Танжер с кормы бросалась в море и заплывала очень далеко. Она плыла по прямой, кролем, широким и уверенным замахом в грибке, плыла размеренно, дышала правильно, не поднимала ногами лишних брызг, а ладони вонзала в воду, как ножи. Бывало, что и Кой тоже прыгал в море, чтобы немного поплавать с нею, однако она старательно держалась на расстоянии, делая вид, будто они оказываются далеко друг от друга просто случайно, без всякого умысла с ее стороны. Иной раз Танжер ныряла и плыла под водой, широко разводя руками. Волосы ее колыхались в такт русалочьим движением, и стайки мелких рыбешек над отмелями шарахались в стороны. Плавала она в черном купальнике с узкими лямками и глубоким вырезом в форме буквы «В». Он открывал золотистую от миллионов веснушек спину и очень ей шел. Наплававшись, Танжер поднималась по лесенке на корме и трясла головой, разбрасывая брызги с мокрых волос. Ноги у нее были длинные, стройные, немного, может быть, худые, слишком высокая и тощая, как заметил шепотом пилота. Груди небольшие, но вызывающие, как и вся она. Когда у себя в каюте Танжер снимала купальник и надевала майку, торчащие соски оставляли на трикотаже мокрые круги. Высохнув, они превращались в пятна соли. И, наконец-то, Кое удалось увидеть, что висит у нее на серебряной цепочке. Стальной жетон с ее именем и фамилией, ДНК и группой крови, нулевая отрицательная, настоящий солдатский жетон. На экране вдруг появились красноватые тона, и Танжер собралась было записать долготу и широту, но тревога оказалась сложной. Танжер снова откинулась на спинку кресла, не выпуская карандаша из пальцев с обкусанными ногтями. Их во время этих напряженных бдений она грызла непрерывно. Лицо у нее было серьезное, сосредоточенное, как у первой ученицы в классе. Кое-что очень забавляло. Глядя, как она, ничего не замечая вокруг, смотрит в свои записи на карту или на экран, он пытался представить ее девочкой в белых носочках и со светлыми косичками. Он был твердо уверен до того, как она стала тайком покуривать в туалете и грубить монахиням, до того, как стала мечтать о сокровище Рекама Рыжего, и непременно хоть раз да вручили перед всем классом ленту лучшей ученицы. Совсем нетрудно представить, как, насупив брови, она без запинок отвечает на уроки латыни спряжения «Роса», на химии про H2SO4, декламирует в одном селе Ломанческом и все такое прочее, ну и католические молитвы, конечно. Он склонился над столом с ней рядом, чтобы взглянуть на квадратики, которыми они расчертили карту района поисков. За переборкой негромко хрипело радио. Корабль военно-морского флота запрашивал буксировщиков, они все никак не могли появиться.